Тот немедленно отпустил Крейслера. «Ну-ну», — пробормотал он ворчливо, — «нечего поднимать такой шум из-за того, что человек хочет отстоять свои права, господин святой. Я ведь уже сам ухожу. Вам незачем натравливать на меня монастырских служек». С этими словами парень быстро выскочил через дверцу, которую позабыли закрыть. Через нее-то он, наверное, и прокрался в церковь. Пришли монастырские служки, однако решили не преследовать дерзкого среди глубокой ночи. Натура Крейслера была такова, что стоило ему победоносно справиться с бурей, угрожавшей уничтожить его, как напряжение от необыкновенных таинственных событий оказывало на него благотворное действие. Поэтому аббату показалось удивительным и странным то спокойствие, с каким Крейслер, придя к нему на другой день, рассказал о потрясающем впечатлении, которое произвел на него при таких странных обстоятельствах вид трупа человека, пытавшегося его убить и убитого им самим при справедливой самообороне. «Ни церковь, ни мирской закон, дорогой Йоганнес, — сказал аббат, — не могут вменить вам в наказуемую вину смерть этого нечестивого человека. Но вы еще долго не сможете преодолеть упреков совести, говорящей вам, что было бы лучше пасть самому, нежели умертвить противника. И это доказывает, что предвечному благоугоднее, чтобы вы принесли в жертву собственную жизнь, чем сохранили ее ценой столь поспешного и кровавого деяния. Ну, оставим это до поры, ибо я собираюсь говорить с вами о ином, о более неотложном деле. Кому из смертных дано предвидеть, как наступающее мгновение может повернуть ход событий? Давно ли я был твердо убежден, что для блага вашей души ничто не могло бы быть полезнее, нежели отречение от мира и вступление в наш орден? Ныне я другого мнения и советовал бы вам, как немилые и дороги вы теперь мне, поскорее покинуть аббатство. Не чтитесь понять меня, дорогой Йоганнес. Не спрашивайте, отчего я, вопреки своему убеждению, покоряюсь чужой воле, грозящей опрокинуть все, что воздвигнул я с таким трудом. Вам следовало быть глубже посвященным в тайны церкви, чтобы уразуметь меня, пожелая я даже раскрыть вам побудительные причины моего образа действий. Но все же с вами я могу говорить свободнее, чем с кем-либо другим. Итак, знайте же, что в скором времени пребывание в аббатстве уже не даст вам благодетельного покоя, как это было ранее. Более того, вашим глубочайшим стремлением будет нанесен смертельный удар, и монастырь покажется вам пустынной, безотрадной темницей. Весь монастырский распорядок меняется. Свободе, сочетавшейся с благочестивыми нравами, положен конец, и мрачный дух фанатичного монашества — с неумолимой строгостью воцарится скоро в этих стенах. О, мой Йоганнес! Вашим светлым песнопением более не суждено возвышать наш дух до истинного благочестия. Хор будет распущен, И скоро мы ничего не услышим, кроме монотонных респонзорий, которые нехотя будут тянуть старшие братья.